Она служила санитарным инструктором в полевом госпитале на окраине Калькутты, имеет десяток боевых выходов, ей несколько раз приходилось на себе, под пулями, тащить с поля боя раненых солдат. С тех пор Джин ненавидит тропики и джунгли. Она по секрету рассказала дочери, что больше всего боялась попасть в плен, поэтому всегда в нагрудном кармане носила гранату с почти выдернутой чекой, чтобы одно движение и все. Лучше быстрая смерть, чем попасть в лапы к дикарям. Стало понятно, в кого Гермиона такая отчаянная. Сергей прибыл к концу ужина и явно торопился. Он быстро поздравил Гермиону с днем рождения, выпил рюмку чая и заявил, что завтра мы едем в СССР. У него приготовлен подарок для нас обеих. Все свои дела он закончил и готов дальше передавать свои знания подрастающему поколению. Отныне тренировки станут более жесткими и продуктивными. В общем, завтра в 10 утра нас ждут в консульстве, и не ЕПТ. После чего со всеми попрощался и отправился домой. Интересно, что он приготовил. Я снова ехала по Москве на заднем сиденье черного седана, баранку которого крутил Сергей. Справа от меня Гермиона вертела головой словно сова, изучая столицу Советского Союза. На переднем сиденье Виктория делала вид, что дремлет, вот только ее ушки, порой едва шевелившиеся на посторонние звуки, говорили об обратном. Мама поехать не смогла, учитель явился без предупреждения, а у нее сегодня важное совещание, в Африке опять неспокойно. В ГУМе учитель повел нас в противоположную сторону от магазина, где мы покупали палочки в прошлый раз. В конце длинного коридора располагался неприметный бутик с обычной неанимированной вывеской. На красном фоне золотыми буквами значилось «Трест 5 филиал Манда». «Манда?» Я скептически посмотрела на черного. «Международная ассоциация невероятных деревообрабатывающих артефакторов», — с гордостью ответил мужчина. «Будь, что не так с этим миром? Почему такие аббревиатуры?» «Решено. Я костьми лягу, но не позволю Мионе создать говны, и того, что есть, вполне хватит для сумасшествия. Международное, а в Британии тоже есть?» Моя подруга навострила ушки. «Конечно, на Косой Аллее помимо Оливандеров есть лавка Кикделов, но там палочки делают только на заказ». Сергей задумался. «Не знаю, как сейчас, но при мне там обслуживали только чистокровные семьи, остальные рожей не вышли». Бутик выглядел аскетично. Белый мраморный пол со сложным магическим кругом по центру, бежевые стены украшали картины различных магических тварей и большой плакат со схематическим изображением волшебной палочки в разрезе. Из мебели имелся большой белый стол с компьютером. За монитором сидел сухопарый седой старик в черном деловом костюме и ермолке, из-под которой выбивались пейсы. Как только мы вошли, он оторвался от экрана и довольно улыбнулся. «Ой вей, вы таки посмотрите, какие люди и без охраны!» Дедуля очень шустро и ловко выскочил из-за стола и двинулся в нашу сторону. «Сергей, ты таки привел ко мне тех перспективных девочек, за которых так долго рассказывал. Здравствуйте, Давид Абрамович». Черный учтиво склонил голову и начал нас представлять. «Вот знакомьтесь, Ригель Хилсинг и ее подруга Гермиона Грингер, а это Виктория, няня девочек. Рабинович, Давид Абрамович. Очень приятно». Дедуля добродушно улыбнулся и кивнул нам, а мы в ответ изобразили Книксон. «Вы таки поглядите, они знают за правильное воспитание. С такими дарованиями приятно иметь дело. Девочкам нужны лучшие волшебные палочки». Учитель прям светится от гордости. «Сколько можно повторять?» Дедуган картинно закатил глаза. «Волшебные палочки растут на деревьях, и если так приспичило, то вам к моему соседу, Мони Гольдману. В его саду растет чудесная вишня, из которой его жена Циля готовит отличную наливку. Он все сокрушается на местных мальчишек, что те разоряют его урожай, а Моня таки терпит убытки. Но я думаю, охапку веток для вас он переживет. Наша семья производит только магический инструмент, индивидуальный концентратор. Мой правнук Фима и то смог запомнить, а ведь ему только 3 годика. Да понял я, понял, извините». Мужчина примирительно выставил руки. «В общем, нужны самые лучшие инструменты для юных волшебниц. А когда я делал по-другому?» Мастер делано удивился. «Сейчас снимем мерки, потом компьютер изобразит деятельность и выдаст, какие материалы и сердцевины подойдут лучше всего. Прогресс не стоит на месте и иногда старается даже помогать. Ну-с, кто спешит первым? А можно я? Очень интересно, как это будет?» Подруга подняла руку и заговорила на русском. Акцент, конечно, у нее ужасный, даже хуже, чем у меня. «Пожалуйста, говорите по-английски, Я прекрасно знаю ваш язык. Своим акцентом вы таки делаете больно моим ушам и навеваете тоску на мое сердце». Артефактор демонстративно поковырял в ухе и схватился за грудь. «Я сразу вспоминаю своего внука Изю», — говорил я Сарочке, отправляя этого бендюжника в юридический. «Так нет же, ребенок тяготеет к музыке. Я имею вам сказать, что эта музыка тяготеет от Изи. Когда он берет в руки скрипку, несчастный Гендель вынужден вертеться в своем гробу со скоростью повышения кредитной ставки Центробанком. Мы поняли, куда вставать, что делать». Гермиона чуть ли не подпрыгивала от нетерпения. «Извольте встать в центр диагностического круга». Старик жестом указал на рисунок на полу. «Сейчас он все за вас расскажет». Девочка встала в центр магического рисунка, а в руках мастера появилась волшебная палочка. Жестом он приманил со стола и подвесил рядом с собой пергамент и самопишущее перо. Затем направил концентратор на магическую печать, та засветилась ровным белым светом, а перо зашуршало по пергаменту. Длилось это буквально пару минут. «Отлично, теперь Ви», — старик обратился ко мне. «И это все?» — голос подала Виктория, она явно ожидала чего-то более красочного или зрелищного. «Деточка, тут вам не Мосфильм. Настоящая магия всегда происходит тихо и без спецэффектов. Давид Абрамович обратился к вампирше. А если вы так хотите зрелищ, то займите себе билет в кино. И кстати, я предполагаю, что вам тоже нужен инструмент. Я не пользуюсь палочками». Виктория хищно оскалилась, демонстрируя мастеру все свои клыки. «Нет так нет». Старик даже глазом не повел, удивив всех присутствующих. Обычно на такой оскал немного другая реакция. «Вы демонстрируете свой кариес не по тому адресу. Вам нужно к моему племяннику Семе, он лучший стоматолог в Москве. Недавно он вставил золотые зубы одному цыганскому волшебнику, так теперь тот вынужден спать с железной клеткой на голове. В таборе по достоинству оценили импланты и решили, что такой красотой таки нужно делиться. Когда закончим, я дам вам визитку. Продолжим». Я уже стояла в центре круга, когда он засветился, и почувствовала легкое тепло во всем теле. Печать резко потухла, а Давид Абрамович двинулся к столу, внимательно рассматривая пергаменты. «Очень интересный случай, уже могу предположить, что инструмент будет сложным и необычным». Он сел за компьютер и быстро застучал по клавиатуре, попутно начав пояснять для нас свои действия. «Раньше расчеты занимали дни, а порой и недели. Но чудо кибернетики не зря жрет столько электричества, эта дорогая машина сильно ускоряет процесс. Запомните, дети, любая магия – это, в первую очередь, точный расчет. Поэтому учите математику. Если не сможете хорошо колдовать, то хотя бы будете грамотно считать, а это в нашей жизни куда важнее. Я где-то читала, что палочка выбирает хозяина, разве не так? Что-то такое в фильме говорил Оливандер, вроде бы. Я вас умоляю, не говорите ерундой. Когда-то давно, миллион лет назад, одна палочка уже выбрала свою обезьяну. И посмотрите, к чему мы пришли». Старик оторвался от монитора и обвел пространство рукой. «Вот и я говорю, ничего хорошего. Поэтому, только тонкий расчет. Палочка – это инструмент, что должен быть продолжением своего владельца. Представьте, что хирург должен договариваться со скальпелем, чтобы удалить аппендицит. Глупо. А я за шо?» Мы молча наблюдали за тем, как старый еврей минут пять вводил одному ему понятные данные в компьютер, после чего принтер начал печатать. Дедуган внимательно изучил два листа и вопросительно посмотрел на учителя. «Сергей, я таки не пойму, Тикова ко мне привел?» Он ткнул в нас пальцем. «Это надежда магической Британии или гвардейца генсека? А что не так?» Черный немного напрягся. «А я тебе сейчас скажу, тут не инструмент, тут орудие убийства». Он помахал листами бумаги. «Очень сложные и мощные концентраторы получаются. Хотя это не мое дело, но придется изрядно доплатить, особенно за юную Хилсинг. Впрочем, от их фамилии я другого и не ожидал». «Ну что там, не томи», — спросил Сергей, и мы все замерли в предвкушении. «Первое, девочка Грингер, материал лосина, а сердцевина сердечная жила украинского железнобрюха и жала мантикоры». Старик внимательно посмотрел на мою подругу. «Осина идеальна для боевой магии, яд мантикоры убивает почти мгновенно, а железнобрюх – самый большой и хозяйственный из всех драконов. Такие он готовит под себя любое место для посадки, то есть разрушает там все. Будь осторожна, девочка, разрушать легко, а вот созидать то, за что потом будет не стыдно, очень сложно. Поверь старику Давиду». «Я вас поняла, спасибо, мастер». Гермиона задумчиво кивнула. Теперь вторая, младшая Хилсинг, знавал я вашего прадеда, тот еще отморозок был. Рабинович добродушно посмотрел на меня, однако в его глазах светился лишь холодный расчет. Шерсть из гривы Фестрала и из хвоста Нунду, а вот чтобы удержать эту мощь придется обратиться к Борису, только он владеет секретом обработки железного дерева. Фестрал говорит о том, читави были за гранью, мне очень прискорбно за такое, тем более в столь юном возрасте. А вот Нунду, вы знаете, что это самый опасный хищник в мире, она слабее дракона, но всегда нападает внезапно и всегда убивает свою жертву. Она всегда продумывает свою охоту и никогда не нападет в лоб, только из засады, только если уверена в успехе. Лишь единицам удалось выследить и убить этого грозного хищника. Имейте это в виду, будущая леди Хилсинг. Я задумчиво кивнула. Этот старый еврей не так прост. А уж то, что он был знаком с прадедом мамы. Сколько ж ему лет-то получается? Вот, блин, волшебники, хрен угадаешь, ему может быть 100, а может и 300. Как говорил учитель, маг выглядит настолько, насколько себя чувствует. Пока я размышляла, мастер достал из-под стола стеклянные пробирки, скарификаторы и прочее оборудование для забора крови. Я молча протянула руку, дед обработал мой палец спиртом и быстро взял пару капель. В книгах я читала, что индивидуальные артефакты всегда имеют кровную привязку или изготавливаются с добавлением крови будущего владельца. Гермиона последовала моему примеру. Затем мастер достал две деревянные шкатулки, в каждую из которых убрал бумаги и пробирки с нашей кровью, а затем мелом подписал крышки. На моей была большая буква «Х», а у подруги «Г» Бета полчаса ржала, вспомнив бородатый анекдот про рубероид Хайпе. Как символично, если бы не мама, то моя жизнь была бы очень «Ха», а у подруги полная «Г». Но теперь это наших врагов ожидает самое настоящее «Ш», причем с большой буквы. Я немного потеряла над собой контроль и хищно оскалилась, за что тут же получила пером по лбу от мастера, который тем временем достал кровавое перо, которое уже использовал в воспитательных целях, и два пергамента. «Деточка, здесь вам не тут, скалиться и мечтать будете дома, извольте подписать контракт». Он протянул мне перо и указал на документ. «На будущее, без подобного договора никогда и никому не давайте свою кровь. Договор стандартный, поэтому стандартно его прочитайте и таки стандартно подпишите. Ваша кровь идет только в инструменты, никуда больше. Остатки я уничтожу. И еще, в ближайшую неделю ритуал отсечения плоти не проводить. Я таки осмелюсь за испорченные материалы и заготовки взять как за готовое изделие, как контракт с дьяволом», — сказала подруга, рассматривая свою кровавую подпись и потирая покрасневшие запястья правой руки. «Я вас таки умоляю, разве это договор с дьяволом?» Мягко грассирующий старик всплеснул руками. «Вот ипотеки от нашего Газбанка нужно поучиться самому Вельзевулу. Там ви закладываете не только свою собственную, но и души своих внуков. Ви таки видели, какой грабительский процент в этом году. Лучше украсть и отсидеть, все вигоднее получится. Мой дядя Михельсон так открыл свое дело, правда потом его снова посадили, но зато он не платил грабительский процент непонятно кому и за что». На этой ноте наш разговор закончился. Мы вежливо попрощались и отправились домой. Давид Абрамович заявил, что все будет готово в лучшем виде, но через неделю. В машине мы ехали молча, каждый думал о своем. Мы с подругой предвкушали новые палочки, а Сергей просто улыбался, довольный своим подарком. Виктория же задумчиво сжимала в руках визитку, которую перед уходом ей буквально всунул в руку старый мастер. На моей памяти он первый, кто не просто ее не испугался, ему было просто похуй, что она высший вампир. На золотистой картонке большими черными буквами было написано «Соси», а ниже шла расшифровка «Стоматологическая организация своевременной имплантации». Кажется, вампирша поняла посыл, а может и нет. Хотя, учитывая стоимость лечения зубов, название очень подходящее. Впереди нас ждет поездка домой и новые, еще более жесткие тренировки. Скорее бы Хэллоуин. Надеюсь, мама не откажет мне в просьбе. Для меня это очень важно. Учитель принес новые концентраторы через неделю, как и было оговорено. Палочки были упакованы в резные деревянные шкатулки из красного дерева. На крышке каждая имелась выемка под большой палец. Как только я приложила лапку к своей, шкатулка меня уколола и открылась. Внутри оказалась угольно-черная волшебная палочка, длиной сантиметров 20, вся покрытая каббалистическими символами, которые под определенным углом светились. Хотя это могло быть мое воображение или игра света. Рядом с палочкой лежал свернутый в трубочку пергамент, пожизненный гарантийный сертификат с пояснениями, из чего сделан этот конкретный индивидуальный концентратор. Стоило взять палочку в руку, я сразу почувствовала, как моя магия струится по телу и направляется к артефакту, словно ставшему частью меня. Похожие ощущения я испытывала с браслетом от Алукарда. Превосходный концентратор. Репаро. Я направила палочку на порванный лист тетради передо мной. К моему удивлению, вместе с листком починилась и моя парта, хотя магии ушло как обычно. Под руководством наставника я стала немного чувствовать свое ядро. На мои действия отреагировала Гермиона, которая сидела рядом и любовалась своей палочкой. Ее инструмент был примерно такой же длины, но молочно-белого цвета, словно противоположность моей, и также покрыт символами древнего языка. «Люмос», — завороженно произнесла подруга, после чего мы зажмурились от яркого света. «Это не светлячок, это настоящий прожектор». «Нокс», — скомандовала кудрявая ведьма, вырубая свой фонарь. «Наигрались?» Сергей довольно улыбнулся. «Оценили разницу? Детские палочки очень плохо подходят и служат скорее для раскачки ядра. То есть с этими палочками заклинания будут получаться мощнее?» Гринджер подняла руку и задала вопрос. «Ну почти. Вам знакомы такие понятия, как КПД и сопромат?» Мужчина сложил руки под подбородком. «Коэффициент полезного действия. Получается, мы теперь будем тратить меньше магии на те же заклинания?» «Кажется, до меня начало доходить. Потому что эти палочки лучше пропускают магию. Только вашу магию». Лекторским тоном учитель начал вещать. «Эти палочки идеально настроены под вас и служить будут только вам. Я более чем уверен, что ваши палочки просто убьют чужака, который решится ими колдовать, или, в лучшем случае, оторвут кисть руки. Поэтому опытный волшебник никогда не возьмется колдовать чужой палочкой». «А КПД тут при чем?» — снова задала вопрос подруга. «Смотрите, черный превратил перо в спичку, потом спичку в иголку. Условно на превращение спички в иголку нужна одна единица магии. Первокурсник Хогвартса тратит на это действие 10 единиц, выпускник 5, я примерно 2 единицы, а вот Дамблдор, как мастер, уложится почти в нулевые потери. Новые палочки идеально проводят вашу магию и позволяют точно ее дозировать, то есть тратить столько, сколько нужно. А куда тратится остальная магия? Есть, конечно, догадка, но лучше спросить, а подумать?» Учитель внимательно на меня посмотрел. «Места скопления волшебников насыщены магией не просто так, лишняя магия рассеивается в пространстве. Маги ее снова поглощают, добавляют свою собственную и снова рассеивают, творя чары и заклинания. Поэтому с сегодняшнего дня мы будем учиться не только защитным заклинаниям, но и правильной дозировке силы. Если подать больше магии, то заклинание станет сильнее. Теперь понятно, как в фильме Снейп Экспеллиармусом отправил Локхарта в полет. Именно, если подать много магии, то убить можно и простым ступифаем, а само заклинание получится очень быстрым и убойным». Учитель хищно улыбнулся. «У нас осталось мало времени, поэтому я подготовил жесткую программу, а Интегра уже нашла двух помощников, которые будут гонять вас в мое отсутствие. А пока разучим первое, хе-хе, боевое заклинание». Первым боевым заклинанием оказалось жалящее, причем мы с подругой отрабатывали его друг на друге. Учитель требовал отрабатывать мощность на практике. И если сначала подруга жалила меня как комар, то в конце ёбнула будто шокером, я даже на ногах не устояла. Потом была моя очередь, причинить боль близкому человеку оказалось очень сложно. Однако учитель сразу предупредил, что если мы не будем херачить в полную силу, то это сделает он. Судя по его лицу, он не шутил. Сергей только кажется шутником и балагуром, на деле же, тот еще маньяк и садист, но мотивировать умеет, поэтому жалящее мы честно отрабатывали, стиснув зубы, всю следующую неделю. На следующем занятии, после демонстрации жалящего разной мощности, мы стали разучивать противо. По словам учителя, пока не доведем щит до автоматизма и невербального исполнения, будем изучать только его и различные вариации этого защитного заклинания, а к настоящим боевым чарам перейдем только в следующем году. В этот же день Сергей представил двух своих помощников-заместителей, ими оказались двое волшебников из взвода обеспечения первой роты, Джеймс Банкс и Лори Вард. Парень был довольно высок и мускулист, с обычным ничем не примечательным лицом и такой же обычной стрижкой, коротким ежиком темных волос. А вот девушка оказалась невысокая и выглядела очень хрупкой, половина ее милого личика была обезображена шрамом от химического ожога, пшеничного цвета волосы Лори собирала в конский хвост, достававший до лопаток. С этого дня наш график тоже изменился, из расписания полностью убрали танцы и этикет, а занятия с репетиторами сократили до одного в неделю. Все остальное время было отдано под фехтование, рукопашный бой, отработку заклинания и огневую подготовку. Сергей также почти отменил письменные работы, оставил только по одному эссе на каждое новое заклинание, а все остальное время отвел на практические занятия. Только теперь они проходили с палочкой в руке, потому что наши Бонни и Клайд присутствовали на всех тренировках, швыряя в нас простейшими чарами типа того же жалящего или чар щекотки. Очень мотивирующе, скажу я вам. Например, на фехтовании я успешно приняла удар Гермионы на блок, отвела клинок в сторону и уже хотела нанести удар, но мне в задницу прилетело мощное жалящее, а в спину ватноножное. Пока я соображала, что произошло, лапушка Гермиона с хищной улыбкой нанесла смертельный удар. То же самое было и на стрельбах, стоило только отвлечься на прицеливание, как тут же прилетало шуточное проклятие. То ослиные уши вырастут, то нос в член превратится. Последнему заклинанию я уговорила нас научить, очень уж полезное, хе-хе. Под таким прессом от двух шутников, противоначал отлично получаться уже к середине октября, вот только уметь его ставить и правильно применять, это разные вещи. Защитная пленка держится всего пару секунд и нужно учиться ловить тайминг, разные чары летят с разной скоростью. Да даже я могу отправить жалящие с разной скоростью и мощностью. Поэтому мы учились, на каждой тренировке превращаясь в параноиков, и внимательно следили за окружением. А эти двое тоже на месте не стояли, активно гуляя вокруг нас. Стоило на секунду отвлечься, как в спину прилетала какая-нибудь гадость. Не больно, но очень обидно. Наконец наступил Хэллоуин, за всеми этими тренировками я и не заметила, как пролетел октябрь. В честь праздника нам дали целых два выходных, потому что сегодня сам праздник, а завтра в церковь на утреннюю службу. Гермиона нагло заявила, что вертела она такие праздники на том предмете, в который несколько раз превращали ее милый носик, поэтому сегодня отсыпается и отлеживается. Из-за ее решения праздничный ужин проходил в тихом семейном кругу. Я, мама и наши клыкастые товарищи. На мое счастье, на столе не было ничего из тыквы, я терпеть не могу этот овощ. Хотя может это желтое нечто, ягода, как арбуз, для любопытствующих. Тыква относится к семейству тыквенных, в которые также входят другие бахчевые культуры – огурцы, дыни, арбузы и кабачки. Плоды таких культур в ботанике называют тыквенными, отмечая их морфологическое сходство с ягодами, но сами бахчевые культуры относятся к овощным, от волнения всякая ерунда в голову лезет. Сегодня не просто праздник, в этот день я стала сиротой, а нас с братом разделили. Меня посчитали сквибом и недочеловеком, мне пришлось пережить несколько лет ада, и все это – из-за одного ублюдка, который никак не хочет сдохнуть. Именно поэтому на тренировках я рву жилы и впитываю любые знания, которые помогут мне выжить в дальнейшем. Я хочу лично убить эту тварь, я обязательно узнаю, почему он не сдох и тогда. Я уже внимательно изучила молот ведьм за авторством Генриха Крамера. Том Реддл, он же Волан-де-Морт, опробует на себе все описанные там виды пыток. Начнем мы по алфавиту, с дыбы, потом будет груша страданий, Железная дева и далее по списку. Эта тварь еще пожалеет, что не получилось сдохнуть в ту ночь. Ужин подошел к концу, я аккуратно сложила приборы, промокнула губы салфеткой и, грациозно встав, с ровной спиной подошла к маме. «Ригель, что-то случилось. Ты сегодня весь ужин очень задумчивая, я могу чем-то помочь?» Женщина посмотрела на меня, вопросительно приподняв бровь. А эмпатией я ощущаю подлинное волнение и ее желание помочь. «Да, Интегра. Ты же знаешь, что в этот день убили моих родителей». Мама молча кивнула. «В общем, я хочу посетить их могилы, ведь за все годы я там ни разу не была. Мне это нужно». Глава 23. В конце ноября Интегра ехала на юго-запад Британии вместе с дочерью. Весь последний год она в мыслях называет девочку только так. Конечной точкой маршрута значилась Годрикова лощина, где находились могилы биологических родителей Ригель. Просьба дочери на Хэллоуин сильно расстроила леди Хилсинг, ведь это значит, что Поттер Эванс до сих пор ей дороги. Интегра впервые в жизни ощутила ревность, чем была изрядно раздосадована. «Ригель, только ее дочь и точка. Если бы очкастый дебил и рыжая шлюха были еще живы, то она убила бы их не раздумывая. Леди Хилсинг не привыкла делиться, а собранная на двух волшебных придурков досье только укрепила ее ревность. Эти люди просто недостойны занимать место в сердце ее дочери. Перед Хогвартсом Ригель получит собранные документы на ознакомление, она должна узнать правду, какой бы горькой та ни была. Никто не догадывался, но главной мечтой последней из рода Хилсинг было рождение ребенка. Пожалуй, только Алукард знал об этом, как единственный видевший ее слезы и оставшийся после этого в живых. Интигра не отчаялась даже после получения приговора колдомедиков из Мунга. Искренняя радость в глазах ублюдков, называющих себя врачами, не смогла ее сломить, лишь вызвала ярость и острое желание повторить главное развлечение века костров. До сих пор мысли об их трусливых, полных боли и отчаяния криках в пламени, вызывают у железной леди нежную улыбку. Несмотря на вердикт бесплодия, ввиду своего упрямства Интигра все равно 4 раза проходила через процедуру ЭКО, но результат был неизменен, сердце плода не билось. Это было больно, очень больно, она проклинала своих предков за недальновидность и неосторожность. Чтобы собрать столько посмертных проклятий, нужно было очень постараться. Хилсинги всегда были садистами и убийцами, они вырезали магические семьи подчистую, оставляя только одного представителя. И то только ради того, чтобы несчастный переписал книги из родовой библиотеки, защищенные от чтения и копирования чужаками. Как только пленник заканчивал свою работу, его судьба была незавидна, враги или те, на кого указала корона, редко умирали легкой смертью. Род Хилсинг до сих пор боятся и ненавидит, и, прямо скажем, есть за что. Даже принятие статута никак не повлияло на деятельность цепных псов короны. Они все так же убивают магов и тренируют верных солдат империи. Мысли Интигры свернули на древнего вампира, и она тепло улыбнулась. Алукард предложил ей ритуал удочерения, найдя идеальную кандидатуру. Волшебница, сирота, пережившая страшные события. Вампир получил положительный ответ еще до ее встречи с ребенком, ведь простой ритуал с минимальными рисками – идеальное решение проблемы с наследником. Если в случае неудачи ребенок умрет, то ничего страшного, детей в приюте много, а время еще позволяет. Но когда она впервые встретилась с этой девочкой глазами, то сразу вспомнила себя в 12 лет. У ребенка был абсолютно такой же взгляд, взгляд человека, пережившего кучу дерьма и ожидающего от жизни только худшего. Такой же, как и у нее самой после игры в прятки с любимым дядей и его подручными в тайном подземелье поместья. После смерти Артура, отца Интигры, этот ублюдок Ричард решил возглавить орден, для чего требовалось убрать главного конкурента, родную племянницу. Он, как временный глава, отправил Уолтера на задание в Индии, избавившись от препятствия, пошел убивать дочь своего брата. Интигре тогда повезло, что дворецкий оставил с ней 2 надежных бойца, они закрыли ее собой, а она, поймав пулю в плечо, смогла воспользоваться тайным ходом, который был рассчитан на ребенка и оказался слишком узок для взрослых мужиков. Этот путь привел ее к самой дальней камере со спящим Алукардом, которого она пробудила, случайно окропив кровью его саркофаг. Древний монстр признал ее своей госпожой, легко и с радостью убил головорезов дядюшки, а самому Ричарду оторвал руки и ноги. Интигра с удовольствием подошла к истекающему кровью обрубку и, прежде чем всадить пулю в дядюшкину чрезмерно умную голову, несколько раз выстрелила ему в живот. Полные боли визги в тот момент прозвучали для нее самой прекрасной симфонией. Поначалу она воспринимала Ригель как куклу или очередного подчиненного, но постепенно стала привязываться. Девочка оказалась умненькой и очень самостоятельной, а ее упорству позавидовали бы многие взрослые. Интигра не понимала своих чувств, но искренне ими наслаждалась. Она никогда не знала родительской любви и заботы, с молодых ногтей воспитанная ангелом смерти Уолтером, к которому потом присоединился древний монстр. Интигра просто не знала, как вести себя с маленькой девочкой, а Ригель, прожившая большую часть своей короткой жизни в аду, тоже не спешила распахивать душу. И если с девочкой все понятно, то сама Интигра. Она всегда старалась хранить в памяти светлый образ отца, вот только встав во главе ордена, она получила доступ к архивам. До того дня Интигра даже не знала имени своей матери, ей коротко говорили: «Она из Индии, умерла при родах». Точка. Уолтер уговаривал не трогать документы, но преодолеть фамильное упрямство Хилсингов не смог. Таинственной матерью оказалась обычная шлюха из бомбейского борделя, которая умудрилась залететь от доблестного английского барона. Артур вообще был тот еще ходок, и если бы не магия-слабосилка, поддерживающая его организм, то наверняка собрал бы все известные науке венерические заболевания, и парочку неизвестных заодно. Каждый раз по прибытию из командировки он сперва бежал в бордель, а уже потом, в облаке запахов мускуса, пота и дешевых шлюшьих духов, шел к дочери. Ее мать убили по приказу ее же отца сразу после родов и проверки ребенка на родство, просто ввели женщине смертельную инъекцию, а куда потом дели тело, неизвестно. В конце документа была простая приписка: тело утилизировано. Интегра понимала, что таким образом отец позаботился о ней и об ордене, корона бы просто не допустила подобный мезальянс. Как так, шлюшья дочь, баронесса, немыслимо. Поэтому вся касающаяся ее матери информация была строго засекречена, а принимавшие роды врачи пропали без вести. Вместо отца воспитанием Интегры занимался самый лучший и самый результативный убийца Орднина, Уолтер К. Дарнис, он же Ангел Смерти. Именно он с ранних лет прививал ей взгляды на жизнь, которые, что понятно, человеколюбием не отличались. Потом добавился Алукард, желавший сделать свою госпожу достойной наследницей жестоких и беспощадных предков. Поэтому что делать с врагами и противниками Интегра прекрасно знала, умела и практиковала, а вот как выразить свои чувства к ребенку, с которым ты живешь под одной крышей, она понятия не имела. Намного проще было провести еще один допрос с пристрастием в подземельях, это она любит, уж очень нервы хорошо успокаивает. Все изменилось, когда Сергеев предложил убить девочку. Тогда Интегра вышла из себя, как говорится, упала-забрала. Она была готова защитить своего ребенка любой ценой. Тогда-то до нее и дошло, что Ригель уже не просто живая кукла, а та самая дочь, о которой Интегра всегда мечтала. Потом добавились уроки от Клюменции, на которых женщина часами отвечала на вопросы и просто общалась с Ригель, все сильнее привязываясь к ребенку и чувствуя, что это взаимно. Девочка тоже тянулась к ней, согревая сердце и душу. Интегра помнила те бессонные ночи, когда дочь сортировала свою память, как она рыдала во сне, бессвязно кричала и кого-то звала. Тогда леди Хилсинг по собственному дому скрытно и тихонько пробиралась к ребенку в кровать и обнимала до самого утра, стараясь хоть как-то помочь. А когда Ригель затихала и начинала мерно сопеть во сне, женщина также, скрытно и тихонько, уходила. Интегра уже давно хотела открыто назвать Ригель дочерью, но в глубине души боялась. Боялась, что девочка оттолкнет ее, испугается и окончательно закроется в себе, но безумно мечтала услышать от нее обращение «мама». А ведь впереди еще ритуал, при мысли о котором у Интегры все нутро смерзалось. Она не допустит смерти дочери. Нужно будет серьезно поговорить с Ригель, и если та сомневается, то все отменить. Ведь не просто так девочка попросилась на могилу своих родителей, значит, она до сих пор любит и скорбит по ним. Решено. Сегодня, нет, лучше завтра она назовет девочку дочерью, расскажет ей про ритуал и будь что будет. Как говорит Уолтер, в семье не должно быть секретов друг от друга, а Ригель – ее семья. Леди Хилсинг очень надеялась, что девочка считает так же. От грустных мыслей Интегру отвлекло прикосновение дочери. Та аккуратно сжала ее ладонь, заставив вернуться в реальность. «Леди Интегра, мы почти прибыли. Въезжаем в Годриковую лощину через 5 минут, как обычно учтиво и монотонно произнес Уолтер, опустив стекло между водителем и пассажирами. Мы остановились на центральной площади поселения возле скрытого чарами от простых людей памятника, вышли из машины и направились к нему, а Уолтер молчаливой тенью двигался следом. Когда я подошла прочитать табличку на постаменте, мои кулачки непроизвольно сжались до побелевших костяшек. Надпись гласила: «Благородный герой Джеймс Поттер со своим наследником и победителем темного лорда Гарри Поттером, Лили Эванс с дочерью». На гранитном основании стоял статный молодой парень в очках и развивающейся мантии, гордо смотрящий вверх. На руках он держал младенца, так же как и отец, смотревшего вдаль. Скульптура была очень детализированной, словно ее творил античный мастер. Действительно красивая и очень сложная работа. Вот только рядом с мужчиной на коленях стояла женщина с каким-то свертком в руках, с подобострастием и раболепием взирающая на своего героя. Если Джеймс был выполнен очень красиво, то к статуе Лили явно приложил лапу самый поганый ученик скульптора. Она получилась грубой, неряшливой и очень сильно отличалась. Прям глаз резала. А уж поза. От наших Бонни и Клайда я узнала, что самое страшное унижение в Хогвартсе — это поставить на колени. Почему? Да потому что классический секс в школе невозможен, сложные чары еще со времен основателей. Вот только 1000 лет назад не знали таких слов, как минет и куннилингус, поэтому чары замка не считают подобное половым актом. Ну и как развлекаются наследники древнейших и благороднейших, думаю, пояснять не нужно. Отсюда у Лории шрам на половину лица, она отказалась брать благородную писю в рот, за что была сильно избита, но ублюдкам этого показалось мало и ей еще и облили лицо кислотным зельем. Руководство школы постановило, что произошла просто неудачная шалость, а с малолетних уродов сняли баллы и назначили отработки. Все, так в школе наказывают за издевательство над маглорожденными. Как символично, грязнокровка стоит на коленях перед чистокровным, Джеймсу только ширинку расстегнуть осталось, судя по положению головы женщины, она на все готова. Мне очень сильно захотелось попросить у дворецкого гранату, почему-то я уверена, что у него есть. Но лишний шум и внимание нам сейчас ни к чему, потом я обязательно это уничтожу. Еще добавила в мысленные заметки. Найти скульптора, отрубить ему руки и выколоть глаза, в архивах Министерства магии должна быть такая информация. Я найду этого хуежника хотя бы для того, чтоб такого непотребства больше не вытворял. Мама положила руку мне на плечо и стала слегка поглаживать, помогая мне успокоиться. По тихой деревенской улочке мы прошли в направлении дома Поттера, который располагался на самой окраине рядом с кладбищем. Про само поселение ничего сказать не могу, обычная деревня. Дома однообразные, людей на улице мы почти не встретили, ярких вывесок или чего-то запоминающегося тоже нет. Как я поняла, это смешанное поселение, тут живут волшебники и обычные люди, поэтому внешний вид такой унылый и однообразный, чужаки просто проедут мимо и сразу забудут. Конспирация-с, когда мы подошли к дому, точнее к тому, что от него осталось, я внимательно начала все осматривать. По моим воспоминаниям, зеленая вспышка отразилась в мразоту, а тот осыпался прахом. Все, магического боя или взрывов не было. В прошлой жизни я была в доме после взрыва газового баллона, так там разворотила стену, а часть крыши обвалилась, ну и хозяев по частям раскидала по комнатам, криминалисты полдня конструктор собирали. Тут было нечто похожее. Отсутствовали часть крыши и стены второго этажа, как будто их вынесло мощным взрывом, все окна были выбиты, вместо входной двери зиял уродливый провал в стене. Очень странно. Что-то не так, мама внимательно на меня посмотрела. Да, я помню ту ночь. Ни боя, ни взрывов не было, а детская почти полностью разрушена. Но я была там. После отражения Авады комната осталась целой, а тут, посмотри, я ткнула пальцем в развороченную часть дома, словно кто-то специально там все разрушил. Помнишь, что сказал целитель про вашу с братом защиту? Интегра наклонила голову и выжидающе на меня посмотрела. Очень темный и древний ритуал, а такие требуют жертвоприношений, причем человеческих. Мозаика начинает складываться. Думаешь, таким образом скрыли следы? Кто-то прибыл раньше Авроров и изобразил жестокий бой. Звучит логично. Не забывай, Джеймс и Лили состояли в Ордене Феникса и боролись с тьмой под руководством одного бородатого старца. А уж где Лили нашла описание столь редкого ритуала, я думаю, пояснять не нужно. Тогда на волне всеобщей радости в прессе активно писали про силу любви и, самое смешное, обыватели поверили в эту сказку. Женщина указала на изгородь. Еще одна табличка. Интересно, что там? Здесь, 31 октября 1981 года были убиты благородный Джеймс Поттер и рожденная маглами Лили Эванс. Сын Джеймса, великий Гарри Поттер, стал единственным в мире волшебником, пережившим убивающие проклятия. Этот дом, невидимый для глупых маглов, был оставлен в неприкосновенности, как памятник Поттеру и в напоминание о злой силе, лишившей нас благородного чистокровного волшебника и оставившей маленького Гарри сиротой. Уже вторая табличка, а про меня ни слова. Я внимательно посмотрела на маму. Ты ведь знаешь почему? Скоро все поймешь. Интегра грустно вздохнула, взяла меня за руку и повела в сторону кладбища. Мы блуждали по небольшому погосту минут 15, пока нашли искомые могилы. Рядом с большим памятником из черного камня находились две простенькие могильные плиты. Вот же суки. Меня не просто выкинули из магического мира, меня, блять, заживо похоронили. Теперь понятно, почему мама так не хотела сюда ехать. Я смотрю на свою могилу и не чувствую ничего. Когда я только очнулась, то хотела мести, хотела поубивать всех этих тварей поганых. Но потом мозги немного встали на место и желание всех убью, одна останусь, трансформировалась в жажду перемен. Мы с Гермионой порой часами рассуждали о том, что и как можно изменить в магическом мире к лучшему. Сейчас же мне просто плевать. В фильмах из прошлой жизни чмошник воскрес в конце четвертого курса, отлично. Не будем ему мешать, пусть сеет смерть и разруху. Чем больше волшебников сдохнет, тем лучше. А когда он сунет свою харю в обычный мир, что ж, мы просто добьем оставшихся. Я специально дождусь, когда темный лордик придет к власти и начнет творить беспредел, вот тогда его вместе с прихлебателями и дождется костер возмездия. Добиться власти, почувствовать себя вершителем судеб и все потерять. Я невольно оскалилась. Главное, чтобы его путь был максимально залит кровью, трусливые твари заслужили того, чтобы их ряды хорошенько проредили. Удивительно, что грязнокровку похоронили рядом с чистокровным, даже имя правильно написали. Надпись на большом памятнике Поттера гласила «Джеймс Поттер, 27 марта 1960, 31 октября 1981, последний же враг истребится, смерть. Наши слили надгробия были попроще, только имена и годы жизни. Могилы были ухоженными и опрятными, а если учесть, что Хэллоуин был недавно, то и цветов тут было немало. Я достала из сумки букет белых лилий и положила на могилу моей биологической матери. Спасибо тебе, Лили, ты умерла ради нас, я этого никогда не забуду. Но я здесь не только и не столько с благодарностью, я хочу попрощаться. Благодаря твоей жертве, я смогла обрести новую семью, женщина рядом со мной, теперь моя мама. Надеюсь, твоя новая жизнь будет дольше и лучше предыдущей, спасибо тебе. Прощай, я всегда буду тебя помнить. Я присела на колени и положила руку на могильную плиту. Невольно перед глазами промелькнула та проклятая ночь. Интересно, как там Гарри? Ну, не будем о грустном. Я встала, отряхнула колени и повернулась к Интегре. Мама, поехали домой. Что ты сказала? Как ты меня назвала? Мама шокированно на меня посмотрела. Учитывая маску невозмутимости, которая с ней буквально срослась, это очень необычно. Хотя, честно скажу, назвать ее так было очень сложно, я долго готовилась. Мама, потому что ты, моя мама, или ты против, дочь. Интегра хрипло выдохнула одно слово и, присев на одно колено, крепко меня обняла. А я почувствовала, как подрагивают плечи этой несгибаемой женщины. Долбаная эмпатия, каким шквалом эмоций меня накрыла. Радость, облегчение, счастье и, наверное, любовь. Я банально не выдержала и тоже заплакала, плотно прижавшись к своей маме. Я и не догадывалась, что для нее это так важно. Хотя я понятия не имею, что важно для родителей, у меня их никогда не было. Интегра первая, кто проявил ко мне заботу. Нужно быть внимательнее к окружающим. Как там было в пословице? Глаз с дороги не сводил, а в крапиву угодил. Какая же чушь в голову лезет? Не знаю, сколько мы так простояли, может пару минут, а может пару часов, но вернуло нас в реальность тактичное покашливание Уолтера. Как у него так получается, я понятия не имею. А ведь выходит, что это мои первые за обе прожитых жизни материнские объятия. Нужно запомнить этот день. Я отстранилась от мамы и взглянула на дворецкого, который стоял к нам спиной и смотрел вдаль. Леди Интегра, юная госпожа, нам пора отправляться в поместье. Скоро начнет темнеть. Он немного повернул голову. Вы же не хотите пропустить ужин? Конечно, Уолтер, мы идем. Интегра взяла меня за руку и потянула на выход. Мама, пару минут, я еще кое-чего не сделала. Я осторожно освободила свою руку и подошла к надгробию с моим именем. Кто не мечтал станцевать на своей могиле? Вот и я изобразила канкан на пятачке земли, под которым наверняка закопан маленький гробик, в котором должно было лежать мое тельце. Ну ничего, суки, я вас всех переживу, а некоторым даже помогу покинуть этот мир пораньше. Когда я закончила, мне на секунду показалось, что перед глазами появилась ярко-красная надпись. Квест. Исполнить танец на своей могиле. Выполнен. Награда. Нихе. Получено. Мда. Завтра постараюсь выспаться. Я быстро проморгалась и подошла к маме с Уолтером, молчаливым зрителем моего бенефиса. Взявшись с Интегрой за руки, мы направились к автомобилю. Уже удобно устроившись в комфортном салоне, мама серьезно на меня посмотрела и нарушила тишину, укрывавшую нас с самого кладбища. «Дочь». Мама немного помолчала, словно пробуя новое слово на вкус. «Дочь, после ужина нам нужно будет серьезно поговорить. Это очень важно, но пока не спрашивай ни о чем, потом я все расскажу. Спустя час после ужина мы с мамой сидели в моих покоях. Интегра только закончила рассказывать про ритуал кровного удочерения и его возможные последствия. Признаться честно, я ожидала чего-то подобного, поэтому не сильно удивилась. Ну на кой ляд целой баронессе удочерять калечную сироту, зачем вся эта подготовка, обучение? Узнав истинную причину, я ни капли не обижаюсь, наоборот, я понимаю эту женщину и безмерно ей благодарна. То, что я могу умереть, меня не пугает, я уже умерла один раз, а второй была на грани, или за ней. Как говорится, это больно, но, хе-хе, не смертельно. Тавтология, конечно, получается, ну да ладно, нужно что-то ответить на выжидающий мамин взгляд. Я согласна, твердо смотрю в голубые глаза. Мама, я уверена в себе и в тебе. Как там сказала Лукард, необходимо искреннее желание, у меня оно есть, я уже давно мысленно называю и считаю тебя своей матерью. Если что-то пойдет не так, я не могу этого допустить. Интегра посмотрела на мое упрямое лицо и облегченно вздохнула. Хорошо, если ты твердо уверена, то мы проведем этот ритуал сразу после окончания младшей школы. Через 1.5 года, а почему так долго? Потому что кто-то не слушает мать. Она щелкнула меня по носу и улыбнулась. Твоя внешность и пропорции тела могут сильно измениться, как ты это в школе объяснишь. Ритуал проведем в июне, как раз будет время привыкнуть к новому телу перед получением письма из Хогвартса. И потом меня уже никто не свяжет с Гарри Поттером, можно будет спокойно отправляться в магический мир. Я понятливо кивнула. Спасибо, я всегда мечтала о настоящей семье. Это тебе спасибо, мама тепло улыбнулась и погладила меня по голове. Приятно, однако. Уже поздно, ложись спать, завтра на тренировках придется наверстывать пропущенный день. Знаю. Недовольно буркнула я в ответ. Эта поездка заняла целый день, поэтому завтра придется впахивать за 2 дня. Мы поэтому и поехали аж через месяц после Хэллоуина, не могли освободить целый день. У мамы тоже дел хватает и график плотно расписан. Вот умеешь ты. Такое настроение было. Будешь капризничать, оставлю без сладкого. Женщина весело погрозила мне пальцем. Все, дорогая, спокойной ночи. Спокойной ночи, мама. Я отправила в ванну готовиться ко сну, а Интегра покинула мои покои. Господь наш Данунах, от этих розовых соплей проблеваться тянет, двуногие совсем ёбнулись, недовольно пробормотал один вредный змей и уполз на охоту. После поездки на кладбище мама немного изменилась, стала чаще улыбаться. Для человека, который всегда держит похерфейс, это очень сильные перемены. Я же окончательно успокоилась, истинные мотивы удочерения мне стали известны, так что продолжаем учиться. Нам с подругой еще в самое безопасное место Британии ехать. Я раздумывала, стоит ли рассказать маме о том, что я видела в фильмах в своей прошлой жизни. Эта информация очень полезна, аналитики Ордена как следует ее обработают и смогут найти обрывком инсайдерских знаний отличное применение. Это только в кино «Одинокий мститель» уничтожает целые преступные банды, картели и прочее, а в реальной жизни один человек ничего не сможет противопоставить организации. Его быстро вычислят и убьют, а может чего поинтереснее придумают. Ведь если верить фильмам, то половина пожирателей занимают руководящие посты в Министерстве магии и имеют реальную власть. С такими бодаться в одиночку не получится, нужна поддержка. И она у меня есть. Я знаю, что корона спит и видит, как бы ей установить свой контроль над магами, но пока те сидят тихо и не высовываются из своих резерваций. Решено. Расскажу после 1-го курса, сначала нужно проверить достоверность информации, а заодно и философский камень списать, для всеобщего блага. Разумеется, скоро Рождество, а значит время подарков и для парочки из них мне потребуется помощь, поэтому я сейчас, погруженная в свои мысли, подхожу к зданию наших кулибиных, то есть артефакторов. Думаю, идея им понравится, а потом нужно будет зайти к зельеварам. Для мотивации воплощения этой идеи я даже Васю напрягла на дойку яда, он долго матерился, но в итоге согласился. Так за учебой, тренировками и отработкой заклинаний я не заметила, как наступило Рождество. Просто в один прекрасный день после утренней зарядки я поняла, что в школу ехать не нужно. Ура, каникулы. Мама с Черным расщедрились и дали нам с Гермионой целую неделю выходных. Подруга аж запрыгала от счастья, она сможет поехать с родителями на горнолыжный курорт, поэтому подарками мы обменялись заранее. Мне достался очередной томик по модной одежде с выкройками. Я, несмотря на загруженность, нахожу время для творчества. Гермионе же я подарила красивый платок из шелка акромантула, вышитый рунными цепочками на самоочистку, и подарочное издание «Молота ведьм» в шикарном кожаном переплете. Надеюсь, это не кожа грешника, хотя для данной книги подошло бы идеально. Пусть Миона почитает, ей полезно. Мы попрощались, и 24 декабря она с родителями свинтила во Францию. Ничего, этим летом мы тоже полетим в Ниццу. Там у Хилсингов есть собственная вилла на берегу моря. Рождественский ужин проходил в теплой семейной атмосфере. Даже Уолтер выбрался из своего темного угла и сел с нами за стол. Вампиры наслаждались стейками с кровью и пили ее же, но уже донорскую, наверное, из хрустальных бокалов. А мама с дворецким позволили себе по паре бокалов красного вина. Я, чтобы не отрываться от коллектива, пила гранатовый сок. Когда мы все насытились, настал черед разговоров. Алукард, немного потеплевший ко мне после поездки на кладбище, рассказал смешную историю, как он в 14 веке посадил на кол одного наглого графа вместе со всеми жителями его надела. Дело было на юге нынешней Германии. Все время забываю, что этот извращенец – древний монстр и одна из причин опасного ритуала. Хотя порой мне кажется, что его служба Интегре – просто блажь маразматичного от древности вампира, и если он захочет, то уйдет в любой момент, или того хуже. Спустя еще пару бокалов красного к разговорам присоединился вечно молчаливый дворецкий и стал мне объяснять на пальцах, как и чем лучше всего душить жертву. Даже гороту из рукава достал и показывал, как ее правильно держать. Завершился вечер праздничным салютом, и мы довольные разошлись по своим комнатам. Следующим утром все поместье проснулось от рева цепной пилы и радостных визгов одной молодой вампирши. Я долго ломала голову, что подарить помешанной на оружии дурынде, и ведь вспомнила. В прошлой жизни мой коллега по работе был помешан на какой-то вахе и как-то попытался меня приобщить к этой то ли настольной игре, то ли компьютерной, я тогда так и не поняла. Зато запомнила один ролик на ютубе из тех, что он мне показывал. Там красивая деваха с седыми волосами и в футуристичном облегающем доспехе резала цепным мечом уродливых монстров. Парни из отдела зачарования и артефакторики сначала не поняли, чего я от них хочу, но потом внимательно рассмотрели мой рисунок, и до них дошло. В общем, их довольные рожи я запомню надолго. Когда мы спустились на первый этаж к елке, то увидели счастливую Викторию, которая прыгала и махала двухметровой лязгающей металлом хреновиной. На меч это творение сумрачного гения наших артефакторов походило мало. Они еще и в красный цвет его выкрасили, под цвет глаз, так сказать. Вампирша на секунду замерла, нашла меня в общей группе жильцов поместья и счастливо оскалилась. Она еще раз сжала рычаг на рукояти, с лязгом запуская цепную пилу вокруг полотна, полюбовалась пару мгновений и, воткнув это чудо в мраморный пол, оказалась рядом со мной. Я честно думала, что Виктория выдавит меня как тюбик зубной пасты, на миг даже в глазах потемнело. Так бы и случилось, но меня спас подзатыльник, который мама отвесила потерявшей адекватность девушке. Спасибо, Уи, это так круто, как ты до такого додумалась? Виктория поставила меня на пол и начала тискать. Ты лучшая сестренка в мире, теперь можно не просто рубить, а буквально разрывать врагов. Рваные раны самые болезненные. Я тебе тоже кое-что приготовила. Только минут через 10, именно столько времени потребовалось, чтобы окончательно привести разгоряченную вампиршу в чувство, мы приступили к разбору подарков. Маме я подарила гель для душа, но не простой. Интегра очень красивая женщина, а я решила сделать ее еще привлекательнее. В учебнике за третий курс я нашла рецепт зелья красоты и уговорила наших зельеваров сварить его и в правильной пропорции смешать со средством гигиены. За это, правда, пришлось доить Васю целый месяц, его яд оказался очень интересен для исследований. Про Уолтера я тоже не забыла, серебряные запонки со слегка светящимися опалами он оценил. На камнях я лично накорябала нужные руны, а Лукарду я сшила шелковые семейные труселя, цвет тоже выбрала идеальный. Красный в белый горошек, длиной они должны быть ему примерно до колен. На заднице я вышила цепочку рун для самоочистки, а спереди для устранения неприятного запаха. Это тебе за Ктулху. Вампир торжественно развернул подарок, все присутствующие попытались скрыть улыбки, но получилось плохо. Алукард кровожадно ухмыльнулся и повернулся ко мне. Вызов принят, юная госпожа. Затем повернулся к давящимся смехом маме и Виктории и потряс трусами. Я подберу вам такие же комплекты. После он исчез под пробирающий до костей смех, а женщины перестали улыбаться и как-то недобро на меня поглядывали. Будь я уже боюсь, что на мой день рождения придумает этот древний извращенец. Стоп, он что, пошел искать лифчики и стринги такого же цвета для мамы и Виктории? Я на секунду представила их троих в этой цветовой комбинации и заржала. Отсмеявшись, я принялась разбирать свои подарки. Рядом Виктория теребила рукоять своего нового меча. Кажется, завтра утром в трущобах найдут несколько разорванных трупов. Так, это от Уолтера. Стальная горота, удавка, с серебряными рукоятями. Она еще и складная, втягивается в одну рукоять, а из второй выскакивает тонкий серебряный заостренный стержень длиной сантиметров 15. Удобно, можно заколоть или задушить. А еще очень компактно, идеальное оружие скрытого ношения. Волевое усилие и удавка оказалась в браслете. Потом чмокнул старика в щечку, отличный подарок. От мамы мне досталась платиновая заколка с изумрудами, тут еще и руны от потери волос. Очень красиво смотрится. Я сразу нацепила ее на себя, вызвав у Интигра улыбку. Остался последний подарок, черный кей с перетянутой розовой ленточкой. Я выдохнула и приступила к распаковке. Открыв кейс, я почему-то вспомнила момент из моей практики в прошлой жизни. К нам обратилась женщина, чей малолетний сын хотел купить какие-то скины на оружие в игре, а в итоге с карты мамаши списали все деньги, но желаемые украшательства в игре так и не появились. Мы тогда хорошо посмеялись над неудачниками. В общем, на черном бархате лежал МР-5, отличный и надежный пистолет-пулемет, вот только именно этот образец, походу, спиздили из той дурацкой игры. Я никогда не видела розового камуфляжа, а он, сука, есть. 4 оттенка розового в покрасе. От неоновой фуксии до лепестков сакуры, даже руны нанесены розовой краской. Я закрыла глаза и выдохнула, судя по символам оружия прокачано по самое не могу, а цвет, закажу какой-нибудь чехол или обвес, ведь перекрасить не получится, я уверена. Учиться стрельбе из автомата надо, а по размерам МР-5 мне сейчас подходит идеально. Осталось придумать, как палочку держать или где закрепить. Для стрельбы из этого розового чуда потребуются обе руки. Ладно, что-нибудь придумаю. Остаток каникул пролетел быстро, днем я немного стреляла на полигоне из своей новой игрушки, а все оставшееся время вязала шарфы для всей родни. Вот нравится мне это дело и все тут. По возвращению из Франции Гермиона получила теплый коричневый шарф, мама рассекала в таком же, только темно-синим, дворецкому достался белый, а вампирам – красные. Сергею я приготовила угольно-черный. В вязании я хорошо набила руку, один шарф за вечер, прям круто.